Сергей Харченко и Сергей Карелин. Сумеречный стрелок 9. Глава 1. Чувствуя металлический привкус крови во рту, почти теряя сознание от боли, я совершил еще рывок. Затем еще. Я никогда не сдамся. И отомщу. Прямо сейчас. Из пространственного кармана выпал передо мной пузырек. Я протянул руку, не дав ему упасть на землю и разбиться. Открыл зубами пробку и залил в себя содержимое. «Уф!» — зашипело пространство вокруг меня. Черная простыня заколыхалась и растворилась в воздухе. Сияющее облако антимагии сработало и как исцеляющее. Ай да бабка! Будто знала, что окажусь в такой ситуации. «Как ты это сделал?» — закричал щербатый парень, и его призрачный волк рванул мне навстречу, формируя вокруг себя копии. Пал Палыч очнулся и, прихрамывая, приготовился к прыжку. А затем вспыхнул. Точнее, его окружил лавовый пузырь, и он телепортировался к ближайшему волку, прожигая его насквозь. Я же, оказавшись без оружия, увидел в ментальном пространстве то самое заклинание, о котором говорила бабка — «Стена огня». Запустил в него энергию из живы. Передо мной вспыхнуло пространство в два моих роста и понеслось на моих врагов, выжигая все на своем пути. Шаман что-то пытался сделать, чертя что-то своим посохом на песке и бормоча под нос. Борис вытянул свою руку пушку, которая формировала новое ядро, но они не успели. Стена огня прошла сквозь моих врагов, и они вспыхнули. Крики боли разнеслись по всей пустоши, и в ответ зарычали какие-то твари. Только Жорика окутала мгла, и я понимал, что с ним происходит. В последний момент беспощадный защитил своего хозяина, выплеснув в него темную энергию. «Ты пожалеешь!» — визжал, катаясь по земле Лютер, с ужасом наблюдая, как Пал Палыч прожигает насквозь последнего призрачного волка. Быстрым движением он раскроил себе руку, откуда полилась кровь, плеснул на посох, затем накинул на себя и пылающего Бориса ядовито-зеленый купол, который потушил огонь. После он указал кровавым навершием посоха в сторону Жорика. Невидимая сила дернула моего телохранителя в сторону шамана, а тот уже что-то рассыпал под ноги, погружаясь в портал. Там же исчез Борис и Жорик. Я слишком поздно запустил фаербол. Он ударил уже в серый песок, расплескиваясь по нему. Портал исчез вместе с моими врагами и Жориком. «Я чуть не сдохла», — закряхтела Лея, кое-как забираясь ко мне на плечо. «Но этого сучьего дикобраза точно отравило. Насмерть! Пищал, словно какой-то вонючий суслик!» «Я в норме», — услышал я ментальный ответ Пал Палыча. Он все еще припадал на правую заднюю лапу, прокусанную призрачным волком. «Я жег существ. Всех!» Вот только не смог убить этих уродов, хотя им очень хорошо досталось. Шаман, конечно, и в этот раз выкрутился, но следующий раз будет для него последним. Я еще раз проверил себя. Ни единой раны, будто это все мне приснилось, хотя только сейчас пришло понимание, насколько я истощен. Взглянул на покрасневший палец. Кольцо на нем еще не остыло и покалывало, но ожогов я не увидел. Дьявол, этот ублюдок забрал Жорика. «Лея, проследи, куда ведет портал? Сейчас и надо наносить удар, когда противники ослаблены. Жора рядом с ними, и надо спешить, пока они ему не причинили вред». «Я не могу», — пропищала паучиха. «След обрывается. Они точно не здесь и не в мире живых». «Значит, в мире мертвых. Или в бездне», — выдохнул я. «Точно не в бездне, я бы проследила. Но что им делать в мире мертвых?» «Прятаться», — логично заметил я. Горечь переполняла меня. Горечь от потери, пусть и временной, ставшего почти моим другом человека. Но ничего поделать я пока не мог. Надо будет срочно узнать у бабки. Только закончу одно дело. Сейчас следовало найти того самого неизвестного с перстнем на пальце. «А как идут поиски моего сына?» — обратился к нему канцлер, худощавое лицо которого было болезненно бледным, а выпученные глаза напряженно смотрели на государя. Правители из Восточной Германии со своей женой сидели за праздничным столом, но поводов для радости пока не было. Радоваться будут потом, когда найдут их отпрыска. А пока они лично нанесли визит императору Российской империи, чтобы дождаться спасения своего сына и одновременно обвенчать его с Надеждой, если это возможно. Император покосился на Надю, которая надула губы и вяло ковыряла вилкой жаркое. «Его уже ищут», — заверил гость император и распорядился слуге, чтобы тот принес еще вина. «Я дал задание отличному искателю. Он обещал найти его в ближайшее время. Про перстень, конечно, я сказал, но, как вы и хотели, личность его не раскрывал». «Правильно», — дрожащим голосом кивнул канцлер, делая еще глоток вина. «В нашем деле нужна исключительная анонимность. И какие черти понесли Годрика в эту сумеречную зону?» «Дорогой, успокойся, тебе нельзя нервничать», — положила ладонь на руку канцлера его жена, дородная дама со странной прической. «Найдут нашего мальчика». «Да он давно уже не мальчик, Матильда», — ответил ей муж, допивая бокал. «Хоть бы его вернули живым ради всего святого!» «Вы не говорили, как ваш сын оказался там», — ответил император. «Нам нечего скрывать от вас, но это только между нами», — ответил канцлер. «Давай я объясню, дорогой», — взглянула на своего мужа Матильда и повернулась к императорской чете. «Понимаете, наш мальчик очень любознательный, с детства все любил исследовать. И не всегда это было безопасно. А сейчас, как узнал, что и ваша дочь очень любит всякие походы и битвы, решил перенестись через сумеречную зону в Москву, поговорить с ней и показать этим поступком себя как бесстрашного рыцаря». «А дальше вы знаете, мы получили сигнал о помощи», — добавил канцлер. «Годрик и ваша Надя будут замечательной парой». Принцесса бросила вилку на тарелку и встала из-за стола. «Дамы и господа, я вас покину. У меня разыгралась внезапная мигрень». «Пойду провожу», — поднялся следом император. «Как она может себя вести?» «Да нет, папенька, я сама доберусь до спальни», — ответила ему дочь. «Ну уж нет», — отрицательно покачал головой император. «Знаем мы эти мигрени. Закружится голова на ступеньках и...» «Так я Марфу попрошу», — парировала Надя. Но он был неумолим. «Дай возможность позаботиться о тебе отцу», — через силу улыбнулся император. «Пошли». Когда они отошли от праздничного стола достаточно, чтобы их голосов не было слышно, он зашипел на дочь. «Ты что себе позволяешь? Знаешь, кто это?» «А кто мы? Зачем мы хвостиком виляем перед этими иностранцами?» Надя зло посмотрела ему в глаза. «Годрик то, Годрик сё. А меня кто-нибудь спросил?» «Вот и поговоришь с ним потом», — ответил император, стараясь погасить раздражение. «Да он же давно сгинул в сумеречной зоне. Иван-то, может, и найдет его. Но живым ли?» «Не смей так говорить. В кого ты такая уродилась вообще? У людей горе!» — упрекнул ее император. «Как раз в тебя», — ответила Надя. «Вы обо мне тоже не думаете». «Так, иди в спальню. Остынешь, спускайся ко второму завтраку», — махнул своей дочери император. «Его еще называют обедом», — съязвила Надя. «Посмотрим». Император сжал губы, провожая дочь. А ведь она права. Пусть в Германии и принято не спрашивать своих детей согласия, но они-то не варвары. Не захочет, заставлять не будет, это точно. Как-то ему полегчало от такой мысли, и он вернулся за стол, где уже вовсю обсуждали будущую свадьбу. «Ну и где он может быть?» Лея семенила чуть впереди меня. Она изредка останавливалась, к чему-то прислушиваясь, а затем выстреливала паутиной на пару метров и прыгала вперед, вновь замирая на пару секунд. «Никаких следов?» — спросил я у паучихи. «Вообще ничего», — ответила она. «Так бы хоть обрывки какие были, но и этого нет». Пал Палыч уже шагал бодро и не прихрамывал. Разгребал лапой обломки камня, но так ничего не находя, возмущенно фыркал и топал дальше. Мы уже были на территории заброшенной церкви. В сумеречной зоне руины выглядели более зловещими. Густой туман дополнял картину. Казалось, что вот-вот из него выпрыгнет какое-нибудь существо. «Кстати, я только сейчас расшифровала то, что говорил голос», — откликнулась Лея. «Ну-ка, что именно?» «Не ходи», — ответила Лея. «Остальное бессвязная ерунда какая-то». «Кто-то не хотел, чтобы ты шла сюда», — логично предположил я. «А значит, он видел засаду. Ну или еще что-то. И еще именно он наблюдает сейчас за нами. Ты это хотел добавить, Рагнар? И почему ты не хочешь сказать это вслух? Все еще веришь, что тебе это мерещится? Вряд ли. Ты знаешь, что это не так». «Я тебя не боюсь!» — закричал я в пустоту. «Выходи!» Тишина. Только что-то скребется в развалинах. Одна из крыс показала между камней свою острую морду, принюхалась и затем нырнула обратно. «Я тоже что-то чувствую», — призналась Лея. «Еще один шаг. Еще». Я продолжал идти вперед, чувствуя слабость, а в горле жгло, будто напился кислоты. Я хотел потушить этот пожар. Так захотелось пить, что и сумеречная река бы меня устроила как источник живительной влаги. Конечно, было не по себе из-за того, что я лишился оружия. Непривычно. Кто-то может напасть в любой момент, а мои руки свободны. Хотя нет, не совсем свободны. Я вытащил нож и сжал рукоять ослабевшей рукой. Хреновый из меня сейчас боец, но я еще владею заклинаниями, причем весьма неплохо. Да и питомцы со мной, поэтому кто бы ни следил за мной, я дам серьезный отпор. Наконец мы дошли до наполовину разрушенной дальней стены, и я заметил, как что-то блеснуло. Если б не мое магическое зрение, прошел бы мимо. «Да, он именно там, куда ты смотришь», — раздался густой бас позади меня. Пал Палыч тут же среагировал, забегая слева, а Лея начала подбираться к нему справа. Но затем они остановились, наткнувшись на невидимую стену, хотя я заметил, что та не настолько прозрачна. Темно-серое полотно не давало им продвинуться вперед. И почему я не видел ее раньше? А за преградой стоял, вытянув руку, смуглый высокий брюнет в черном одеянии. На шнурке, накинутом на его шею, висел большой амулет в виде черного солнца с волнистыми лучами. От незнакомца даже на расстоянии веяло силой. «Утихомирь своих питомцев, лучник!» — пробасил парень, сверля меня своими черными, как смола, глазами. «Лучше помоги тому, за кем пришел!» «Пал Палыч, Лея, возвращайтесь!» — скомандовал я. Когда питомцы, ментально выражая возмущение, вернулись, я приказал им нападать лишь в случае угрозы. Затем направился в сторону странного блеска, не сводя глаз с незнакомца, который остался на месте. «Вот оно что!» Парень замаскировался какой-то сетью. Он от кого-то прятался, и сейчас почему-то без сознания. Возможно, это место на него так повлияло. Здесь действительно было тяжело находиться долгое время. Когда я снял маскировочную магическую сеть, увидел парня моего возраста, но полноватого. Отличалась и одежда. Запыленный красно-золотой кафтан, да чудные обтягивающие штаны, подчеркивающие его ноги спички. Рядом валялся рюкзак с кучей артефактов. Я присел на корточки и поднял правую руку. На среднем пальце блеснул золотой перстень, и на нем была изображена змея. Фух, я нашел его. «Лея, сможешь привести в сознание?» — обратился я к питомице, краем глаза следя за незнакомцем. Тот стоял в стороне и улыбался. «Да, сейчас», — откликнулась паучиха и укусила парня. Тот пошевелился и застонал, приходя в себя. «Отличная у тебя охотница!» — еще шире улыбнулся незнакомец. «Да кто ты такой?» — я приблизился к нему, перехватывая покрепче нож. «И что тебе нужно от меня?» «Да ничего», — пробасил брюнет. «Просто наблюдал, как вы сражались. В целом неплохо». «Ты не ответил на первый вопрос», — процедил я. «Кто я?» «Я так и спросил. Кто ты?» «А я темный ткач», — ответил брюнет и направился к выходу из разрушенной церкви.